Глава 26. Эрл Брикс уже ждал. Облокотившись на припаркованную перед домом машину, он обозревал окрестности западного Голливуда, раскинувшегося позади Лорел-каньон. «С добрым, Эрл!» — произнес я. Он подхватил с капота автомобиля две кружки из Старбакса и пересек улицу, направляясь к Линкольну. В обмен на одну из кружек я отдал ему ключи и поблагодарил, что он додумался остановиться и купить кофе, пока мы еще не тронулись в дорогу. Вчера днем Линкольн подвергся основательной чистке. Трекер GPS был еще на месте, но Сиско со своими людьми не обнаружил больше в автомобиле ни жучков, ни камер. Мы направились на юг, потом выехали на автостраду и взяли восточнее, остановившись только, чтобы заправить наш огромный бак. Пробки были жутчайшие. Ну, я знал, что они вскоре рассосутся, стоит только проехать центр и взять севернее. Накануне вечером Дженнифер выслала мне несколько писем, прикрепив документы, которые она откопала. Я с интересом прочитал ее анализ ходатайства Гектора Мои о выдаче постановления хабиас корпус. Мои получил пожизненный срок, потому что ему ужесточили меру наказания. 6 лет за хранение кокаина плюс хранение огнестрельного оружия при статусе федерального преступника с множеством судимостей. Со времени ареста он уже отсидел 8 лет и оставался за решеткой лишь по обвинению в хранении оружия. Выходит, от результатов ходатайства зависело его освобождение. Вот еще один довод в пользу сотрудничества со мной по делу Лакосса и в пользу перепоручения своего будущего в более опытные руки, чем руки Слая Фулгани-младшего. Теперь визит Марко предстал с другой стороны. Агент УБН, еще сидя в моей машине, должен был понимать, что изверг, которого он предположительно упек в тюрьму навечно, мог вскоре вновь оказаться на свободе, в зависимости от исхода парочки судебных разбирательств. Затем я просмотрел протокол судебного заседания по делу Гектора Моя 7-летней давности, прочитал 2 раздела. Один с показаниями офицера полиции Лос-Анджелеса и второй с показаниями агента УБН Джеймса Марко. Коп из Лос-Анджелеса засвидетельствовал арест Мои и то, что в его номере отеля под матрасом обнаружили спрятанный пистолет. Марко же отвечал на вопросы относительно следственных мероприятий и экспертизы, которую провели на изъятом оружии. Его показания стали важнейшим компонентом, так как привязывали пистолет к Мои. Мы уже проезжали через горы в Мохаве. Я устал читать и попросил Эрла разбудить меня, когда доберемся до места. Потом устроился на заднем сиденье и закрыл глаза. После полуночной беседы со Слаем Фулгони-старшим спал я беспокойно, и теперь нужно было наверстать упущенное. По предыдущему опыту я знал, что посещение тюрьмы вымотает меня до предела. В тюрьме есть свои звуки, свои запахи. Тусклая серая сталь, кричащая оранжевая форма заключенных, смесь отчаяния и угрозы на лицах. Да, не в таком месте хотелось бы провести свободную минутку. Несмотря на тесноту, я умудрился задремать. Эрл разбудил меня на подъезде к тюрьме. Несмотря на утренние пробки, доехали мы быстро. Было только 10, начинались часы посещения для адвокатов. «Не против, босс, если я подожду вас здесь, в машине?» — спросил Эрл. Я улыбнулся ему в зеркало. «Не против, Эрл, сам бы не отказался». Я протянул вперед свой телефон. Мне в любом случае не позволили бы пронести его внутрь. Что было довольно смешно, так как большая часть заключенных имела практически свободный доступ к мобильникам. Будут звонить Сиску, Лорна или Балокс, бери трубку и говори, что я внутри. А все остальные пусть оставляют сообщение. Понятно. Он подбросил меня до главного входа для посетителей. Проблем с проходом внутрь не возникло. Мне пришлось показать водительские права и удостоверение практикующего адвоката, затем подписать один документ, подтверждая, что я адвокат, а второй, подтверждая, что я не проношу в здание тюрьмы контрабанды, наркотики или иные запрещенные предметы. Меня провели через магнитометр, предварительно пришлось снять пояс и обувь. Потом пригласили в комнату для бесед с поверенными лицами и выдали электронный сигнал тревоги размером с пейджер, который следовало закрепить на поясе. При возникновении угрозы со стороны клиента нужно лишь сорвать устройство с пояса, и сигнал тревоги привлечет охранников. Конечно, чтобы все это провернуть, нужно было остаться живым, но такие мелочи упускались. Просто когда-то судебным решением охранникам запретили наблюдать за встречами заключенных со своими адвокатами. Меня оставили одного в комнате 10 на 10. Там стояли два стула и стол, а на противоположной двери стене висел электронный телефон-автомат. Предстояло ждать. Не припомню случая, чтобы во время визита в тюрьму я пришел в комнату для встреч, а клиент уже сидел там. Адвокаты обычно старались копить встречи с многочисленными клиентами в одной тюрьме, даже если дела были между собой не связаны. Это позволяло экономить время на дорогу и разбираться совсем сразу, за один приезд. Как правило, заключенных приводили согласно расписанию, основанному на распорядке дня. Я же попросил начальника отдела по работе с посетителями разрешить мне сначала встретиться с Фулгони, а затем с Моей. Услышав просьбу, тот нахмурился, но обещал постараться. Может, это и стало причиной затянувшегося ожидания. Через 30 минут в комнату для бесед наконец привели Фулгони. Сначала я чуть не велел охранникам отконвоировать его обратно, решив, что это не мой клиент. Затем до меня дошло, что передо мной действительно Сильвестр Фулгони-старший. И хотя я в конце концов его узнал, он мало напоминал человека, с которым мы когда-то работали. В комнату, сгорбившись и волоча ноги, зашел бледный, осунувшийся мужчина в наножниках. Я впервые понял, что все те годы, что я знал его в Лос-Анджелесе, он, должно быть, носил парик. В тюрьме такая роскошь непозволительна, и лысая макушка ярко отражала верхний флуоресцентный свет. Он сел за стол напротив меня, руки в наручниках были прикованы к цепи на поясе. «Добрый день, Слай», — начал я. «Как покушали?» «Как обычно в этом заведении. Хлеб с колбасой. Полная бурда для желудка. Мне жаль. А мне нет. Вот когда мне начнет нравиться, тогда возникнет проблема». Я кивнул. «Понимаю. Не знаю, как у тебя, а у меня бывали клиенты, которым нравилось скрываться в тюрьме. Тут легче, чем на улице. Свой угол, кровать, чистое белье. Если припрет, можно даже достать секс и наркотики. Опасно, конечно. Но на улицах тоже довольно опасно. Да, я сталкивался с такими типами. Но у меня другая точка зрения. Я считаю это место воплощением ада на земле. Вам ведь меньше года осталось, я прав? 341 день. Раньше я мог сказать с точностью до часа, сейчас маленько расслабился. Я снова кивнул и решил, что любезности уже хватит, пора браться за дело. Не для того я сюда ехал, чтобы обсуждать плюсы и минусы тюремной жизни. Вы говорили утром с Гектором Моей? Фулгони кивнул. Говорил, ты в шоколаде. Он с тобой встретится и возьмет в пару к молодому Слаю. Хорошо. Не скажу, что Гектор прыгает от восторга. Он практически уверен, что в его неприятностях отчасти ты и виновен. Я не успел и слова произнести в свою защиту, как с гулом тряхануло всю комнату и, подозревая, все здание. Рука потянулась к сигнализации на поясе, потом я заметил, что Фулгони даже не вздрогнул. «Большой», — спокойно отметил он, — «похоже, Би-2, стелс». «Да, конечно, теперь я вспомнил про близлежащую авиабазу». На столе передо мной лежал блокнот. Ожидая Фулгони, я заранее набросал пару вопросов и напоминалок. Хотел начать постепенно, а когда Фулгони разговорится, подвести к главным вопросам. «Расскажите мне про Мою, как и когда вы затеяли всю эту заварушку?» «Ну, насколько мне известно, здесь сидят два бывших адвоката». Я и еще один, тот участвовал в банковском мошенничестве в Сан-Диего. Так или иначе, становится известно, чем ты занимался в миру, и люди начинают к тебе обращаться. Ну, сначала за простым советом и рекомендациями, потом кто-то просит разобраться с исковым заявлением. Я говорю о тех парнях, которых из-за большого срока забросили даже их адвокаты, уставшие от апелляции, о парнях, которые не хотят опускать руки. Понятно. Гектор был как раз одним из таких парней. Подошел ко мне, сказал, что правительство поступило с ним нечестно, хотел понять, можно ли сделать что-то еще. Суть в том, что никто ему не верил. Насколько я могу судить, его собственные адвокаты не поверили в его историю и даже не попытались ничего расследовать. Ты сейчас имеешь в виду, что агенты УБН подбросили ему в комнату пистолет, чтобы увеличить срок? Да, и в результате он загремел сюда пожизненно. В наркоте он признался, однако заявил, что пистолет был не его. Ну, собственно, он с самого начала это утверждал, но никто его не слушал. Хотя нет, я слушал. А чем мне еще здесь заниматься? Вот и слушаю. Понятно. Так все и началось. Мой сын оформил бумаги. Давайте вернемся к событиям до того, как молодой Слай оформил ходатайство о выдаче постановления хабеас корпус. Давайте вернемся к прошлому году. Понимаете, я пытаюсь связать концы с концами. Моя говорил, что пистолет подбросили. А он сказал, что подбросила Глория Дейтон? Нет. Считал, что это дело рук копов. Его арестовала полиция Лос-Анджелеса после того, как ты заключил сделку с офисом окружного прокурора. Припоминаешь? Только он не знал про сделку еще много лет, пока я ему об этом не рассказал. На тот момент он знал только, что копы ворвались к нему с ордером на арест беглого преступника. В комоде нашли кокс, под матрасом пистолет, и все. Сейчас меня интересует оружие, пытаясь проследить, как вы вышли на Глорию Дейтон. В ходатайстве говорится, что пистолет подбросила Глория. Это было просто. Достаточно было задать пару вопросов, а потом отойти на два шага назад и взглянуть на картину целиком. Я докопался до сути, поверив Гектору Мое. Прежде ему просто никто не верил. Он пришел ко мне и признался, да, наркота в комнате была моя, и я за нее отсижу, но не за пистолет. И я задумался, почему он отрицает только одно. Наверное, потому что говорит правду. Я мог бы придумать для этого несколько причин, зачем врать про одно и признаваться в другом, но пока решил не распространяться. Итак, Глория. Ах, да, по словам Гектора, пистолет подбросили. Однажды я уже сталкивался с делом, где добавили срок из-за хранения оружия. Такая же песня. Но дело с самого начала вело управление по борьбе с наркотиками, без участия местной полиции. Подставная покупка руками УБН. Клиент клялся и божился, что при нем не было оружия. Сначала я ему не поверил. Ну, кто идет покупать килограмм наркоты, имея в портфеле 25 кусков и при этом без оружия? Но потом стал копать дальше. И ты доказал, что пистолет подбросили, чтобы увеличить срок наказания? Фулгони нахмурился и покачал головой. На самом деле мне это не удалось, и мой парень сел. Однако подразделение, которое организовало подставную покупку, называлось «Межведомственная группа по борьбе с картелями», входило в состав управления по борьбе с наркотиками и возглавлял его агент по имени Джимми Марко, тот же парень, который взял Мою. Когда в документах всплыло это имя, я решил, что здесь что-то нечисто. Понимаешь, два аналогичных дела. Дыма без огня не бывает. Я надолго задумался, пытаясь собрать детали в целостную картину и понять, как до этого дошел Фулгони. Вы знали имя Марко, но он не высовывался, пока местная полиция, производя арест, не обнаружила кокс и пистолет, — сказал я, подводя итог. И если за подставой стоял Марко, тогда следовало разобраться, как он положил туда пистолет, чтобы его нашла местная полиция. Фулгони кивнул. Именно. Поэтому я пошел к Гектору и спросил, а что, если пистолет подбросила не полиция? Что, если он уже был там, под матрасом, и кто-то подкинул его туда раньше? Кто побывал в той комнате после того, как он заселился, но перед тем, как ворвалась полиция? Прошло всего 4 дня. Я попросил его составить список всех гостей за тот период. Глория Дейтон. Она была не единственной. В номер заходили торговец наркотиками, брат Гектора, ну и парочка сообщников. Нам повезло, не пришлось проверять горничных, потому что Гектор не снимал с двери табличку «Не беспокоить». И мы сосредоточились на Глории. Понимаешь, у меня есть друг, он пробивает для меня имена по полицейской базе, и бинго! Оказалось, что ее, черт возьми, арестовали за день до того, как взяли Гектора. Я кивнул. Логика ясна. Я бы тоже сосредоточил внимание на Глории и знал, какой шаг сделал бы следующим. А как вы выследили Глорию? Она ведь сменила имя. Тем более уезжала, потом вернулась обратно. Интернет. Эти девочки могут брать себе другие имена, могут переезжать, без разницы. Основа их бизнеса — внешний вид. Сын взял фотографию Глории 8-летней давности, когда ее арестовывали за хранение и проституцию, а потом прошерстил интернет, проверяя фотографии на сайтах эскорт-услуг. В конечном счете Слай ее нашел. Подумаешь, изменил прическу. Он распечатал снимки и принес сюда. Гектор все подтвердил. Я удивился. Слай-младший, как ни странно, совершил прорыв. И потом вы, естественно, попросили младшего вызвать ее повесткой. Я произнес это небрежно, словно следующий шаг был лишь рабочим моментом. Да, мы направили Глории повестку, хотели запротоколировать ее показания. Кто выступил в роли судебного курьера? Валенсуэла? Понятия не имею. Слай-младший кого-то нанял. Ее сфотографировали, чтобы подтвердить получение. Фулгони пожал плечами, словно его это не волновало. Да или нет? Слушай, Холлер, я не знаю. Я уже сидел. Даже если и так, если есть фотография, она мне нужна. Скажи сыну. Хорошо, скажу. Когда вы ее вызвали? Дату не помню. В прошлом году, разумеется, до того, как ее убил свой же сутенер. Я еще дальше перегнулся через стол. За сколько до убийства? Вроде где-то за неделю. Я стукнул кулаком по столу. Ее убил не сутенер. Ее убили вы и ваш сын. Им стало известно про повестку. Нельзя было полагаться, что Глория не заговорит. Я еще не закончил, а Фулгони уже стал качать головой. Для начала, кому это им? Марко, группе по борьбе с картелями. Думаете, стали бы они рисковать, что все раскроется? Особенно, если они постоянно подбрасывали оружие. Сколько репутаций, карьер и дел под угрозой. Чем не мотив для убийства? Устрани какую-то проститутку, и ты в безопасности. Фулгони поднял руку. Послушай, Холлер, я не дурак. И понимаю все риски. Повестка была засекречена. Глория погибла спустя неделю. И какие вы делаете выводы? Что ее убил сутенер, и это просто совпадение? Я решил так же, как и полиция. Да, ее убил сутенер, а мы упустили шанс вытащить Мою. Я покачал головой чушь. Вы все поняли. Вы должны были знать, что запустили механизм. За сколько дней до снятия письменных показаний ее убили? Не лгите. Так за сколько? За 4. Какая разница? Все было засекречено. Об этом не знал никто, только мы и она. Я кивнул. Да, знали только вы и она. И что? Вы не предполагали, что она может кому-то все рассказать? А тот проболтается кому-то еще? А еще она может связаться с Джимми Марко, которому стучала, и просто спросить, что ей делать в такой ситуации. Внезапно я понял ответ на один из вопросов, который волновал меня с тех пор, как я столкнулся с фальшивой повесткой, врученной Кендалл Робертс. Я ткнул пальцем в грудь Фулгони. Я знаю, почему так вышло. Вы решили, что у Марко кто-то есть в офисе канцелярии? Кто-то, кто рассказал ему про первую повестку? Вот почему ваш сын не зарегистрировал ту повестку, которую передал Валенсуэле для Кендалл Робертс. Вы не хотели повторения, не хотели, чтобы кого-то убили. Вы хотели, чтобы она пришла, и младшенький смог выяснить, что ей известно про Глорию и Марко. Но вы боялись, что о настоящей повестке снова узнает Марко, даже если она будет засекречена. Но ты понимаешь, что несешь, Холлер? Я-то как раз понимаю. Так или иначе, ваша повестка сгубила Глорию. И вы решили залечь на дно, пока какой-нибудь несчастный тупица за это не сядет. Ты глубоко заблуждаешься. Неужели? Мне так не кажется. Почему повестку отправили на этой неделе? Мне, Марко и фальшивку Кендалл Робертс. Почему сейчас? Ну, потому что ходатайство было оформлено почти полгода назад. Приходилось действовать, или его аннулировали бы. Это не имеет никакого отношения ни к Глории Дейтон, ни... Какая чушь! Вы с сыночком ничем не лучше Марко и Лэнгфорда. Фулгони встал. Для начала, я не знаю, кто такой Лэнгфорд. И второе, про Мою можешь забыть. Он наше дело, а не твое. Никакой встречи с ним не будет. Он развернулся и шаркающей походкой направился к двери. Сядь-ка, Слай, мы еще не закончили, сказал я ему в спину. Если выйдешь отсюда, то на тебя и младшенького набросится коллегия штата. Ты больше не адвокат, Слай. Сидишь тут, занимаешься писаниной и подбрасываешь дела несмышленышу, который расхаживает в офисе в толстовке с надписью «Доджерс» и понятия не имеет, что значит быть адвокатом. Коллегия его разорвет на клочки и развеет по ветру. Желаешь такой участи своему сыну? А себе? И кому будешь сбрасывать дела, когда младшенького вышвырнут из бизнеса? Фулгоне развернулся и стукнул каблуком в дверь, чтобы вызвать охранника. «Что ж тогда будет, Слай?» — спросил я. Охранник открыл дверь, Фулгоне бросил на него взгляд, помялся в нерешительности, а потом сказал, что ему надо еще 5 минут. Дверь закрылась, Фулгоне посмотрел на меня. «Вчера ты угрожал моему сыну, но я не подумал, что у тебя хватит наглости угрожать и мне». «Это не угроза, Слай. Я перекрою кислород вам обоим». «Холлер, ты козел!» Я кивнул, «Да, я козел». «И не только, когда моему невиновному клиенту зачитывают обвинение в убийстве». На это ему сказать было нечего. «Садитесь», — приказал я. «Расскажите, как найти общий язык с Гектором Моей».